Глава 10. Последний день. Академию лихорадило. И было отчего. Ректора арестовали. Доктор Шменге оказался вампиром, а тихий и незаметный студент-артефактор привлек внимание спецслужб своим новым изобретением, и теперь в его доме полным ходом шел обыск. Я стояла за желтыми лентами, которыми огородили участок с домом Кайла, и мрачно наблюдала за агентами бюро. «Такое чувство, что кто-то побывал тут до нас», — донесся недовольный голос из открытого окна в спальню Кайла. «Возможно, самое интересное унесли». Надо было задержаться и перетряхнуть весь дом, но вместо кулона нарциссы я забрала ананас. Что скажешь, дура? «А вы, девушка, по какому вопросу?» Моя скромная персона заинтересовала одного из агентов, который выглянул в окно и уставился на меня с обманчиво радушной улыбкой. Я думала, в бюро берут только спортивных красавчиков вроде Грова, но тут не брезговали и лысыми толстяками. «Вам не нужна помощь?» — спросила я, напустив на себя вид восторженный и придурковатый. «Моя собака как раз специально обученная ищейка». Жозефина подняла на меня полный изумления взгляд. Я легонько толкнула ее коленом. «Нам бы попасть внутрь. Вдруг найдем тот самый кулон?» «Посторонним ход воспрещен», — отбрил меня лысый. «Занимайтесь своими делами». «В том и проблема, что это были мои дела». Повздыхав возле ленты, я потащилась к лекарне, но там все было еще хуже. Из серого здания вынесли гроб, и Жозефина жалостно заскулила. «Такой хороший был доктор! С медалями!» Стервятники из бюро откинули крышку гроба и теперь глумились над вязаным одеяльцем, примеряя его как мантию. «Тут и книжица есть!» — рассмеялся один, вынимая книгу из-под бархатной подушечки. «Вы поглядите! Плетение лозы, секреты мастериц!» «А это откуда?» Скелет, вытащенный под солнце, казался совсем голым, без шарфика. «Куликом! Как знать, может, это упырь его обожрал!» Никого Шменге не жрал. Так, пил немного, практически как комарик. Уютный, в меру упитанный, рассудительный комар. Доктора было жалко до слез. «Что с ним теперь будет?» — вырвалось у меня. Сотрудники обернулись, переглянулись. «Кол в сердце и делов!» — бросил один и пригладил залихвастые усы. «Не бойтесь, девушка, вам обеспечат нового доктора, живого. Хотя выглядите вы вполне здоровой. В академии ведь каникулы? Вечерком свободны?» «У меня зачет по боевке», — буркнула я и пошла прочь. Жозефина семенила рядом, уныло повесив хвост, и даже не стала возмущаться, когда я повернула в другую сторону от дома. Преподавательские коттеджи рассыпались по одному из ведьминых холмов, и отсюда открывался чудесный вид и на озеро, и на парк. Вот только он меня сегодня не радовал. «Сможешь найти дом Грова по запаху?» — спросила я у Жозефины. «Я, конечно, не специально обученная ищейка», — с легкой обидой в голосе ответила она. «Но запах у твоего Грова специфический. Найду». «А что ты собираешься делать?» «Ругаться», — коротко ответила я. «Не так уж трудно сложить одно к одному. Это мастер Гров сдал Шменге. Фрэнк вряд ли знает, что тот вампир, а ректор не подставил бы любимого дедушку». Разочарование в Гроуве было так велико, что мне хотелось выть от досады. Как он мог? «Тут!» — коротко сказала Жозефина, остановившись перед крыльцом, и я, поднявшись по ступенькам, забарабанила в дверь. Хотя куда больше мне хотелось стукнуть Гроува. «Зачем ты сдал его?» — выпалила я, когда он открыл передо мной дверь. Гроув прижал палец к губам и быстро шагнул на крыльцо, закрыв за собой дверь. «У меня там бывший коллега из бюро». Тихо пояснил он. «Зачем?» — повторила я, едва сдерживая слезы. «Шменге не виноват! Он даже записался в твой отряд, а ты предал его!» «Какой еще отряд?» — нахмурился Гроув. «Отряд по твоей защите!» — воскликнула я. «А ведь он очень осторожный! Но Шменге готов был рискнуть ради тебя, а ты... ты предатель!» «Вот как ты обо мне думаешь!» «Ты ничем не лучше его!» заявила я, ткнув пальцем в твердую грудь. «Ты прекрасно знаешь, что мог бы оказаться в соседней камере. Просто потому, что однажды тебе не повезло. Ты такой же». Гроф укоризненно смотрел на меня, и я слегка растеряла свой злобный запал. Скажи же хоть что-нибудь!» — попросила я. «Сейчас он все объяснит, скажет, что я ошиблась, может, обнимет меня и поцелует, и мне станет спокойнее в его объятиях». «Ты совершенно права», — ответил Гроув. «Я такой же. И это лишь вопрос времени, когда я окажусь в камере рядом со Шменге. Спасешь ты меня или нет, исход один. Тебе лучше держаться подальше от меня, Кэсси». Я отшатнулась, как будто он меня ударил. «Кто там у тебя, Чес?» Из дома выглянул невысокий темноглазый мужчина, смерил меня любопытным взглядом. «Студентка», — ответил Гроув, — «по поводу зачета. Боюсь, сегодня я буду занят, Кассандра. Давай завтра, с утра». Дверь перед моим носом закрылась. Вот только Шменге не убивал Гроува. Это я точно знала. И отчего-то боялась, что завтра для него не случится. Я вернулась домой, взяла свой блокнот с записями, полистала страницы. Может, я упускаю что-то важное? Хлопнула дверь, и Жозефина, свернувшаяся в клубок на коврике, застучала по полу хвостом. В кухню вошла Рита, молча опустилась на стул. «Ох!» — вспомнила я, захлопнув блокнот. «Кристиан умер». Рита кивнула, шмыгнула носом. «Только что его похоронила», — гнусаво произнесла она. Я поднялась и обняла подругу. «Эту смерть таракана ты видела в картах?» — предположила я, очень надеясь услышать «да». «Нет», — покачала головой Рита. «Я разложила карты еще раз после того, как нашла его. Смерть рядом». Сердце болело, как будто от него уже оторвали кусок. Кэсси ушла. Так для нее будет лучше. На какое-то сладкое время Чес допустил возможность счастья, но это было ошибкой. «Хорошенькая», — заметил Олли с хитрой улыбочкой. «Вам тут разрешают отношения со студентками?» «Нет», — ответил Честер, хотя это не запрещалось. И если бы не проклятие, он пригласил бы ее на свидание, еще когда увидел впервые. «Нельзя», — повторил Чес. «А теперь она и не захочет. Кэсси думает, он выдал вампира. Это было бы правильно, но Чес этого не делал. В бюро есть особые средства, куда результативнее лжиться. Доктора Шменге выдали носки, которую он заботливо связал внучку. Обычное сканирование поля Альберта Фореста засекло близкий контакт с нежитью. Агенты потянули за ниточку и вышли на упыря без всякой помощи Гроува. Но совсем скоро он сам окажется за решеткой. «Так что там с артефактами?» — спросил Гроув. «Нашли что-нибудь интересное?» «О, этот рыжий парнишка просто гений!» — оживился Олли. «Его замороженные артефакты станут прорывом». «А что с артефактами, которые они искали на кладбище?» Олли протянул ему лист бумаги с колонками записей. Название, материал, заклятие. Альберт держал дела в порядке. Диадема Иланы Кьянти, серебро, заклинание на ораторское искусство. Браслет Рораны Гроха, бронза, удвоение силы и выносливости. Кольцо Изабеллы Сторцы, золото, изумруд, заклятие на зеленый цвет глаз. Кэсси не нужны никакие ухищрения. Ее глаза и так зеленые, как изумруды. Неужели все закончится так? Сердце ныло и ныло, и Чес машинально потер грудь. «Ты в порядке?» — спросил Олли. «В полном», — кивнул Чес. «Сегодня полнолуние, и если он начнет обращаться, то лучше покончить с проклятием самому». Все было неправильно. Не так. День прошел бестолково, за окном сгустились сумерки, время смерти мастера Гроува неумолимо приближалось, и я совсем не была уверена, что на этот раз он не умрет. «Ты ведь можешь покрутить колесо времени, начать сначала», — напомнила Рита, наблюдая за моими метаниями. «А ведь Гроув меня предупреждал», — вспомнила я, расхаживая туда-сюда по кухне. Жозефина придвинула к себе миску, чтобы я ее ненароком не перевернула, и заодно заглянула в нее с наивной надеждой, что там вдруг появилась еще пара котлет. «О чем предупреждал?» — спросила подруга, раскладывая пасьянс на кухонном столе. Карты пестрели, собираясь в узор, как лоскутное одеяло. Теплый свет лампы падал на стол желтым пятном. Обычно наши вечерние посиделки на кухне действовали на меня умиротворяюще, но не сегодня. «Принцип действия колеса похож на пружину», — попыталась я объяснить. «Я сохранилась в определенной точке времени, и теперь меня туда тянет снова и снова. Мне хочется прожить все идеально. Если посмотреть правде в глаза, то до идеала сейчас очень далеко, заметила Рита. Надо придумать план, предложила Жозефина. Как действовать в следующий раз? Вот тот пирог от Кайла мне опять принеси. Ананас можешь не брать. А Шерил лучше сразу послать куда подальше, подхватила Рита. Я села за стол, отодвинула конспект по боевке, который пролистала от нечего делать, и открыла блокнот с записями. «Как я могу составить план, если до сих пор не выяснила, кто убивает Гроува?» — воскликнул я, отбросив ручку и оттолкнув блокнот. «По крайней мере, ты сможешь вычеркнуть из списка подозреваемых ректора и Фрэнка», — сказала Рита, сгребая карты. «Опять пасьянс не сошелся». «Значит, ты думаешь, Гроува снова убьют?» — спросила я, холодея. «Думать о таком не хотелось. Гроув, конечно, предатель и к тому же обманщик. Обещал мне настоящее свидание, а в итоге что? Букет роз благоухал в моей комнате, но кроме него я получила лишь драку в конюшне, а потом тряслась со своей свежей эпиляцией на рейсовом автобусе. Это даже унизительно!» «Я же говорила, у ректора очень гармоничная натальная карта», — напомнила Рита. «Жулик, может быть, но убийцы нет». Готова поспорить на всех оставшихся тараканов. «Если б они еще были кому-то нужны», — ехидно заметила Жозефина. «Я давно говорю, заведи рыбок, они хоть красивые». «Будешь много болтать? Кошку заведу», — отрезала Рита. Жозефина возмущенно ахнула и попыталась упасть в обморок, но поскольку она и так лежала, вышло не очень эффектно. «А Фрэнк?» — спросила я. «Тут я не уверена», — призналась Рита. «Я не знаю даже, кто он по гороскопу, но мы можем просто подождать. Если Гроув останется жив, то убийца, видимо, Фрэнк. В его доме обыск, спецслужбы заинтересовались замороженными артефактами, так что он от них не уйдет. Его завербуют, направят таланты в правильное русло, все к лучшему. Кроме доктора Шменги, конечно». Мы помолчали. «Значит, ждем. Убьют ли Гроува на этот раз?» — подытожила Жозефина. «А уж после ты идешь и крутишь колесо. Потому что доктора жалко». «Думаешь, Гроув его сдал?» — спросила Рита. «А кто еще?» — буркнула я. Ее сомнения лишь разбередили рану. «Что, если это не Гроув? А я на него наорала, обвинила, даже толком не выслушала. Неудивительно, что он вечно меня отталкивает». В дверь постучали, и мы переглянулись. «Это еще кто?» — спросила я. Жозефина поднялась с лежанки, потянулась и неспешно пошла к двери. Гавкнула для порядка, а когда я подошла, прошептала: «Там кто-то молодой и плотный». «Кэсси!» Братья Джага приветствовали меня кривозубыми улыбками. «Это мы! А это Боб!» Боб был выше братьев на голову и вдвое шире, а вот его мелкие мышиные зубки, наоборот, росли на уважительном расстоянии друг от друга. «Я тоже в отряде!» — пробасил он. «Выдвигаемся!» Я кивнула. В прошлый раз доктор Шменги запер меня в кабинете и не пустил на место преступления. Но теперь я смогу увидеть все своими глазами, а лучше не увидеть. Пусть хоть на этот раз Гроув останется жив. «Это вроде практики по боевке?» — спросил Боб. «Я толком не понял». «Мы устроим засаду», — сказала я. «И когда Гроув пройдет на кладбище невредимым, я выберусь из кустов или где там буду сидеть и отправлюсь прямиком к колесу. Мелани вернет меня на 3 дня назад, и я начну снова. Сдам Фрэнка спецслужбам, а еще заберу у Кайла кулон. И если это на самом деле артефакт Нарциссы, то отдам его Гроуву. Пусть лечит свое проклятие и убирается подальше из Академии, потому что я не хочу его видеть». «Или хочу?» Он сдал доктора, но считал это правильным. Гроув просто не успел узнать его лучше. Или наоборот, узнал. И все они, ректор, Фрэнк и доктор Шменги, одна преступная банда. Я совсем запуталась. Но я шла в сторону старого кладбища вместе с Жозефиной, Ритой, братьями Джага и здоровенным Бобом, надеясь получить ответы. Может, я вовсе искала знаки там, где их нет, но сейчас увижу настоящего убийцу. Луна сияла ярко, как фонарь, и мы долго припирались, выбирая укрытие. В итоге братья Джага забрались на дерево неподалеку. Рита устроилась по ту сторону ограды, спрятавшись между гранитной плитой и кустом можжевельника. А крупный Боб оказался мастером маскировки и, накинув на себя морок, превратился в большой валун. «Их по запаху найти, расплюнуть!» — ворчала Жозефина, распластавшись рядом со мной под боярышником. «А камень? Он вызывает подозрения. Он взялся из ниоткуда. А ветки? Между прочим, колючие». «Ты ведь не захотела на дерево лезть», — напомнила я. «Я же не белка», — обидела Жозефина. «Хотя у меня на спине, ближе к хвосту, есть пара рыжих подпалин. И я вот подумала, а что если в моих предках пробегал сеттер или там пекинес?» «Тсс!» — шикнула я. «Кто-то идет!» Жозефина послушно захлопнула пасть, прижалась ко мне теснее, и мы обе затаили дыхание. «Сейчас мы узнаем правду».